Глава 70. Король вновь взволнованно расхаживал по своему кабинету, раздумывая о том, что до назначенного богиней дня осталось всего несколько часов. День в королевстве наступал с рассветом и ударом рассветного колокола на храмовой башне. Вдруг в дверь робко постучали и, не дожидаясь приглашения, вошли. Молодой парень в накидке младшего писаря, оглядываясь и нервно облизывая выступивший над верхней губой пот, проблеял. «Ваше Величество, государственная тайна!» Король привычно сделал невозмутимое лицо и внимательно посмотрел на трясущегося паренька. «Слушаю, садись». Парень покосился на предложенное кресло и остался стоять. «Я сегодня выходил в город, у меня выходной, и решил срезать путь через заброшенное поместье, которая примыкает к дворцовому парку, там». Писарь махнул рукой в угол кабинета и, должно быть, испугавшись своего жеста, сжался. «И что там?» — поторопил его король. «Там говорили о его высочестве, о том, что его нужно перехватить у храма. Достаточно будет задержать, и все получится через 10 лет». «Кто?» «Не знаю, ваше величество». Увидев, как исказилось лицо короля, несчастный писец упал на колени. «Я испугался, убежал, но там был маг, и не один». «Откуда знаешь?» — рыкнул король. И парень, совсем белый от ужаса, повернулся спиной, демонстрируя опаленную мантию, сквозь которую просвечивала багровая от ожогов тело. Король тут же шагнул ближе и, минуя сжавшегося парня, отворил дверь. «Королевского лекаря сюда! Срочно!» Потом вернулся к писцу и, подхватив его под руку, подвел к дивану. «Ложись, лекарь сейчас придет, побудешь здесь». «И спасибо». В дверь уже стучали. Королевский лекарь с раздутым саквояжем в руках уже прибыл из своих покоев. Через четверть часа перевязанный и напоенный зельями писец лежал на кушетке в королевской гардеробной и диктовал все, что помнил, своему коллеге из тайного сыска. А король руководил захватом неприметного дома, примыкающего к королевскому парку. В доме обнаружились следы телепортов и несколько разрозненных схем и планов, которыми занялась разведка. Но в целом все говорило только об одном. Здесь были маги, и не один, не два, а по меньшей мере дюжина. И маги эти были обладателями королевской лицензии на телепорты. Магистр Розенквит был королевским магом уже более 50 лет. Он видел рождение нынешнего короля и свадьбу предыдущего, участвовал в подавлении мятежей и остановках эпидемий. Но с возрастом все это стало ему малоинтересно. Его захватила чистая наука, и даже представительские обязанности он передал своему ученику. Короткоживущие суетные люди быстро забыли магистра, и, изредка встречая в коридорах дворца чудаковатого старичка в длиннополой прожженной мантии, лишь недоуменно пожимали плечами. Но сегодня магистру пришлось оставить недописанное заклинание. В его комнату-лабораторию, единственную оставшуюся за магистром из целой череды покоев, протиснулся сам король. «Доброго вам дня, магистр!» «И вам доброго, ваше величество! Какая нужда привела вас ко мне? Мне нужна ваша помощь». Король прошелся вдоль полок, уставленных пыльными томами, реактивами и совершенно непонятным оборудованием. «Много лет назад вы передали все функции придворного мага своему ученику, заверив меня, что он достаточно честолюбив, чтобы справиться с этой должностью. А сегодня я выяснил, что ваш ученик достаточно честолюбив, чтобы замахнуться на смену власти в стране». «Вы уверены?» Магистр взглянул на короля поверх небольших очков. «Ваше Величество, есть ли у вас доказательства?» Король понял, что придется начать сначала, и изложил все, что удалось собрать его тайной службе. Подбор и воспитание сирот с магическими способностями, внедрение их в знатные семейства, ужесточение отбора в Академию магии и распространение мелких школ, в которых ученикам не стремились преподавать в первую очередь магический кодекс, зато легко и просто учили парочки убойных заклинаний для самообороны. Потом король перешел к ближайшему времени, пропажа невесты-наследника, выбранной для посольства к драконам, охота на самого наследника и его спутников, неоднократно подстроенные несчастные случаи с королевскими каретами, лошадьми и даже балконами. И последнее. Сегодня нами было захвачено поместье, в котором свидетель слышал обсуждение свержения династии. Но кроме отдельных бумаг и следов более чем дюжины телепортов, там ничего нет. Старичок пошевелил тонкими морщинистыми пальцами, пожевал губу и вдруг вскочил из своего потертого и заляпанного кресла с необычайной энергией, ринувшись в дальнюю часть комнаты за стеллажи. Покопавшись там несколько минут и бормоча под нос не то заклинание, не то проклятие, старый магистр вернулся к королю. «Что ж, ваше величество, давно мечтал опробовать эту штуку. Проверим, насколько ваша версия правдоподобна». И водрузил на стол нечто совершенно несусветное — огромный медный таз, в котором неподвижно стояла темная, похожая на ртуть, жидкость. По верхнему краю таза шли извилистые письмена, на которые магистр капал зелья из полудюжины склянок и кувшинчиков. «Прежде чем отдать магистру Корнелиусу свой пост, — пояснил королевский маг, — я взял у всех своих учеников каплю крови, а потом заставил их об этом забыть. Простые следилки они научились снимать и оставлять дома или в академии уже на второй год службы. А вот поиск по крови никто вспомнить не догадался. Эх, Корнелиус! Он всегда считал, что чистая наука нужна лишь неудачникам с пустым карманом». Болтая, старый маг поворачивал и потряхивал свое изобретение, добавляя капельку того или другого зелья. И, наконец, открыл монументальный том с надписью «Схоластика», небрежно пылящийся на нижней полке. Книга оказалась пустой, а между вырезанных страниц покоились пробирки с надписями на древнем языке. Перебрав чуткими пальцами пробки, маг выбрал одну и капнул точно в середину жидкости, налитой в таз. Жидкость посветлела и, наконец, распахнулась неглубоким колодцем, на дне которого проступил что-то горячо вещающий человек, точнее, маг, тот самый ученик, принявший от магистра регалии королевского мага. По щелчку пальцев мага колодец расширился, и король увидел, что бывший ученик стоит над столом с разложенной картой и обращается к десятку магов в синих мантиях королевских академиков. Слышно его не было, но по выражению лица и некоторым легко читаемым по губам словам было понятно, что он призывает немедленно двинуться на храмовую площадь и покончить с династией раз и навсегда. Король сжал кулак так, что захрустел неизвестно как появившийся в руке свиток. Маг мельком бросил на короля взгляд и успокоил. «Не волнуйтесь, ваше величество. Корнелиус забыл, что магия должна служить миру и процветанию страны, а не набиванию карманов отдельных членов магического совета». Выбрав несколько склянок, старый маг забросил их в самый центр колодца и стряхнул рукой капли с выбитых на меди символов. «Вот и все. Можете про них забыть. Вашей заботой останутся только те, кого они отправили на храмовую площадь, да, возможно, во дворец». «Благодарю». Король склонил голову. «Поместье, где они собирались, стоит поискать?» «Зачем?» — пожал плечами старый маг. «Там не осталось никого живого, имеющего магическую силу, а прах развеет ветер». «Лучше позаботьтесь о том, чтобы не было жертв среди горожан и гостей столицы. А нового королевского мага я пришлю. Есть у меня перспективный мальчик». Король еще раз поклонился и вышел, молясь про себя богине, чтобы Калабриан добрался до храма живым.